тогда уже ничто не разлучит нас. Да, только когда наше «я» умирает, в сердце освобождается место для Бога, и Он творит с нами чудо. Дорогие ребята, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Thank you. Когда устал. Спасибо.